Не было ее минут 20. Все заждались, но когда она пришла, то привела с собой не только пастуха, но и дока. Хмурых, несколько помятых, но без тени усталости. И никто из них не заметил, как спустя минуту ко входу в клуб медленно подъехал фиолетовый Volkswagen пикап. Остановился, и водитель, которого Сашка узнала бы сразу, бросил взгляд на вывеску, а потом куда-то позвонил. «Слушаю». «Девчонка привезла пастуха на остоженку в какой-то Хорус», — сообщил водитель. «Это, наверное, ресторан или какой-то клуб. Я думаю, они все здесь». «Очень хорошо, если так. Проверь». «Сделаю». «Когда убедишься, что они там, поезжай в мастерскую и возьми все необходимое для прослушки. Надо будет полюбопытствовать, чем они там занимаются. Но только не светись и никакой самодеятельности». «Мне кажется, девчонка что-то пронюхала. Адрес по телефону не сказала. Не нравится мне все это, Андрей Сергеевич. Они ведь не дураки, сразу секут. Нельзя им давать возможность развернуться. Я думаю...» «А ты меньше думай, Алексей. Это вредно. Думаю за тебя, я. Понял? Твое дело — найти их и убедиться, что они не сидят по норам. А что с ними делать дальше, я тебе скажу. Так что не переживай, без работы сидеть не придется. Все уяснил?» «Да». «Девчонку уберешь, раз пронюхала, но не сейчас». «Понял». «Все, действуй». Алексей отключил телефон и вышел из машины. «Я же говорил», — усмехался в кабинете боцман, — «что Серега должен объявиться в ближайшие 2 часа». «Не до шуток, мужики», — оборвал его док. «У нас, кажется, возникли большие проблемы», — тихо сказал пастух. «Какие шутки? Мы уже полдня пытаемся расшифровать твоего приятеля». И боцман протянул пастуху фотографию Андрея Сергеевича Крымова. Пастух и док с удивлением одновременно схватились за нее. «Да, Сережа, вот еще что», — подал голос Марат. «Муха просил передать тебе, что твоих перевезли через эстонскую границу в районе Нарвы». Пастух резко обернулся. «Муха? Где он?» Марат развел руками. «В пути еще». «Вот что значит команда», — присвистнул от удивления док. «Оказывается, все уже все знают». «Ну уж нет», — запротестовал артист. «Лично я пока ни хрена не знаю. Я только вижу, что 5 здоровых мужиков, а точнее 4,5, поскольку один еще не успел доехать, и одна очаровательная девушка, не сговариваясь, оказались почему-то в одном и том же месте в одно и то же время. Не знаю, как вас, а меня этот факт пугает. Кстати, пастух, док, знакомьтесь. Александра». «Кончай языком блиндать», — проворчал док, а пастух взглянул на артиста. «Мы уже знакомы», — сказал он. «Если бы не она», — совершенно серьезно пояснил Семка, — «твой Крымов нас бы тут уже как минимум слушал». «Как он на вас вышел?» — тут же спросил пастух. «Он знал, где живет Семка», — ответила Александра. «Даже это плохо. Отсюда надо уходить». «Мы проверяли», — сказал боцман. «Здесь чисто». «Вы не поняли. Этот человек не слушает и не следит просто так, из любопытства или ради информации. Это стратег, понимаете? Он всегда высчитывает на несколько шагов вперед. Если он вас слушал, значит, уже прикинул, на каком именно кладбище будет хоронить». «Ну все, я уже трясусь от страха. В самом деле, Серега, откуда тебе знать, что он там прикинул?» «Я его уже хорошо знаю». На этих словах воцарилось секундное молчание. Все уставились на своего командира, удивленные таким странным развитием событий, удивленные его словами. Даже док, знавший больше всех остальных, приподнял бровь. «Сегодня я очень много о нем узнал», — пояснил пастух. «А вчера разговаривал с ним. Я начинаю чувствовать, из чего сделан этот полковник. Начинаю понимать, чего он хочет». «Полковник? Мало нам полковника Голубкова. Что-то я не пойму». «Значит так», — твердо прервал этот базар пастух. «Сосредоточились. Марат, почему Муха позвонил именно тебе?» «Сказал, что никого больше не нашел». «Что он будет делать дальше?» «Возвращаться в Москву. Сказал, что как появится в Москве, перезвонит мне или Сёмке». «Запомни номер моего пейджера. Док, не потерял?» «Передай ему. Где бы мы ни были, он найдет нас». «Когда ты закрываешь свое заведение?» «Сегодня нет выступлений, так что к полуночи закроемся». «Ты не против, если кто-то из нас останется здесь до завтра?» «Нет проблем». «Отлично. Если они попробуют сунуться сюда, мы должны быть готовы. Очень важно знать любой шаг против нас и быть расторопней. Ошибки смертельны». «А кто они-то, пастух?» «Крымов. У него что, армия? Или, может быть, ты имеешь в виду управление?» «Все, артист, все. Теперь мы одни. И мир делится на нас и всех остальных». «Да, чуть не забыла», — сказала вдруг Александра. «Может быть, это важно».